в лесу или в кустах. Подле бревна или камня они сооружают себе гнездо из прутиков и жесткой травы. Но люди сводили лес и кустарник. Расчищая пастбище для своих драгоценных овец, они уничтожали естественную среду обитания птиц, и число пингвинов пошло на убыль. Если к этому добавить, что фермеры, и не только фермеры, грабили гнезда, разбивали яйца и истребляли беззащитных родителей, и перед вами в миниатюре то же, что происходит по всему свету, гибнут сотни безобидных видов. Птицы, млекопитающие, рептилии. Стэн привез нас на территорию большой овцеводческой фермы. Высокие скалы отгораживали ее от моря, но в этой части полуострова их во многих местах рассекали лощины, заросшие тем самым кустарником, в котором так любят гнездиться пингвины. Владелец фермы, должно быть, один из самых просвещенных фермеров Новой Зеландии, согласился оставить эти лощины в неприкосновенности, и они стали своего рода пингвиньим заповедником. Заодно, все равно он тут жил, фермер вызвался быть общественным смотрителем заповедника. До этого гуманного и разумного шага численность пингвинов сократилась до каких-нибудь нескольких сот. В первые же годы создания заповедника начался прирост, и теперь здесь около 2000 пингвинов. Стэн опасался, что мы никого не увидим, так как, выведя птенцов, пингвины большую часть времени проводят в море и ловят рыбу. Это нас не остановило, мы спустились по одной из лощин и вышли на длинный пляж, усеянный множеством окатанных морем камней с бахромой из зеленых водорослей. Пробираясь между камнями, мы внимательно изучали и лощины, и море. Разве угадаешь, где могут оказаться пингвины? Прошло полчаса, а мы все еще ничего не заметили, если не считать нескольких чаек и бакланов. Я уже решил, что впервые в Новой Зеландии нам не повезло, и мы не найдем искомого. Вдруг Стэн, стоя на высоком камне, показал на море. «Есть один!» — торжествующе воскликнул он. «Плывет к берегу!» Мы с Брайаном живо взобрались к нему по скользкой грани. «Точно!» — самодовольно подтвердил Брайан. «Он выйдет на берег метрах в 50 отсюда. Я напряг зрение». Но мои глаза не могли сравниться с глазами Брайана и Стэна. Пришлось прибегнуть к биноклю. Да и то я различил лишь голову, которая на таком расстоянии напоминала пучок соломы, быстро скользящий к берегу. Мы терпеливо подождали на камне, пока пингвин не достиг мелководья и не вышел на сушу в полусотни метров от нас, как и предсказывал Брайан. С типичным для пингвинов серьезным видом он зашлепал через пляж. По совету Стэна мы дали ему подняться на бугор в устье лощины, прежде чем начинать погоню. Он постоял, собираясь силами. Потом одним прыжком вскочил на первый камень и остановился с торжествующим видом, покачиваясь, будто был под хмельком. Затем прикинул расстояние до следующего камня и снова прыгнул, уповая скорее на удачу, чем на точный расчет. Один за другим следовали лихие прыжки. Иногда пингвина подводил глазомер, и он, приземлившись на камни, расправлял крылья, судорожно пытаясь удержать равновесие, но в конце концов грациозно съезжал вниз и пропадал из виду. Немного погодя, он вновь показывался и храбро карабкался вверх, чтобы повторить попытку. Мне абсолютно непонятно, почему пингвин избрал столь сложный и утомительный способ движения. Если бы он шел между камнями, то достиг бы цели куда скорее и без ущерба для собственного достоинства. Желтоглазый ушел так далеко от моря, что теперь, хотя бы и заметил нас, не успел бы спастись бегством. Поэтому я быстро поднялся на бугор и сквозь кусты прополз на четвереньках туда, где, по моим расчетам,